Глава 13. Катя. «Ира!» — возмущаюсь. «Ты зачем папу-то позвала?» Когда я вернулась к бассейну, то подруга сообщила, мол, попросила моего отца поторопить меня с напитками. «А ты хочешь сказать, что вы там не грешили?» Она прищуривается. «За лимонадом они пошли. Как же?» Не могу сдержать румянец. Машинально сжимаю ноги, вспомнив, как горячий и толстый... как Стёпка толкался между моих бедер. Только вот я не снаружи хочу, а внутри его почувствовать. По телу прокатывается волна сладкой дрожи. «Грешили», — ставит очевидный диагноз Ирка. «А я тебе что сказала?» «Что?» — рассеянно бормочу. «Никакого доступа к телу, Катя. А ты так выглядишь!» Она понижает голос. Словно он тебя прямо на столе кухонном и разложил. Кто кого соблазняет, подруга? Ну, как я могла отказать, когда он был таким настойчивым? Закусываю губу, смотрю на пустой шезлонг Стёпы и понимаю, что скучаю по нему. Сердечко сжимается. Все пошло не по плану. Бурчу, потягивая свежий лимонад. Ага. Ты позвала папу, и Стёпа уехал. Обиженно дую губы. «Все по плану», — безапелляционно заявляет Ира. «Это был лишь первый этап, подготовительный. Поверь мне, он уехал, чтобы надрачивать на твой светлый лик в купальнике». «Тихо ты», — гаркую. «А если папа придет?» Уля увела его к близнецам. «Твой отец в них души не чает. Все под контролем». Чувствую себя дурочкой. Так и тянет взять мобильный и извиниться. С другой стороны, а за что? Он сам меня отталкивал. Откуда я знаю, что этот порыв на кухне серьезен? И какие мои дальнейшие планы, о мастер соблазнения? Кстати, как там Чеширский? Невозмутимо заявляю, Ирка кривится. «Ты теперь постоянно будешь меня им третировать?» Взвивается подруга. «Ну как же гуру соблазнения трусливо прячется от бывшего?» Она поджимает губы, сверлит взглядом прозрачную воду бассейна. «Прости», — виновато смотрю на Иру. «Просто ведь прятки — не выход. Он наш преподаватель и ведет важную дисциплину. На экзамен тоже не придешь, Ир? Мне нужно время. Я ему покажу еще, где раки зимуют», — рычит она. «Но сейчас...» «Речь не обо мне. Стёпка почти у тебя в кармане. Но знаешь, что будоражит мужиков похлеще попки в бикини?» «Что?» «Ревность, Катя. И я знаю, как вывести твоего рыцаря из себя», — довольно тянет подруга. «Он уже на крючке, но нужно закрепить результат». «Тебе надо сценарии мыльных опер писать, Ир, потому что ты прекрасно не договариваешь». Цежу сквозь зубы. «Нюцы, Катя!» — объявляет она. «Утром в понедельник перед поездкой в университет ты сфоткаешь грудь, но так, чтобы оставить место для фантазии. Понимаешь? Соски скрой, в общем. Краснею. А потом сделаешь вот что. По пути домой я сильно сомневаюсь. А еще мне страшно. Почему-то, когда я вдали от Стёпы, мной движет стыд. Я постоянно вспоминаю, как крутилась перед ним, провоцировала. А уж все остальное. Но мне так мало. Хочу его до дрожи в коленях. Ирка весь день сама в себе. Думает о своем Чеширском. Неужели все еще любит его? В понедельник мы завтракаем в тишине. Первой парой у нас как раз Мирон Генрихович. Я очень хочу поддержать подругу, но не знаю как. Сама ведь в раздрае. «Так, нюц, значит». Хмыкаю, затем запираюсь в ванной. Делаю по меньшей мере 20 фотографий. И ни одна мне не нравится. В отчаянии швыряю мобильный на стиралку. «Катя, ты там утонула?» Ира стучится. «Дай хоть зубы почистить». Распахиваю дверь. В глазах паника. В душе смятение. «Фото ужасное», всхлипываю. У него наверняка там сисястые в клубе постоянно. Блин, Ир, ну какая грудь? Если бы она у меня еще была. «Дай сюда, горе-то моё!» Она берет мобильный, листает фото. «Шикарные фотки, Кать! Вот эту высылаем Стёпочке. Пусть минут 5 слюнками подавится, а потом нанесем точный удар!» Не успеваю опомниться, как подруга отправляет фотку мужчине. Сердце падает в пятки. А если ему не понравится? Я ведь плоская. Так, я пошла умываться, а ты через 2 минутки отсылай нашу бомбочку. Вот увидишь, твой Стёпка у универа будет раньше, чем мы с тобой. Сомневаюсь, вздыхаю. Поверь мне, мужики все такие, охотники. А уж Стёпка так точно, альфа-хищник. И что дальше? Так и будем в кошки-мышки с ним играть. Я хочу быть с ним, Ир. Смотрю подруге в глаза. Ты должна стать заслуженным трофеем. Чем сложнее мужчине получить женщину, тем сильнее он будет ее холить и лелеять. Ты красивая, Кать, молодая. Любого самса можешь захмутать. А Стёпка пусть тащит кольцо. Или постоянно боится, что появится такой же альфа, только моложе, и уведет тебя. Но я не собираюсь никому. Это ему знать не обязательно. К тому же он год тебя динамил. Пусть заслужит право быть с лучшей девочкой. Подмигивает мне Ирка. Выше нос. Он у тебя в кармане. Учись, пока я жива. Типун тебе на язык. Выхожу и тут же отправляю сообщение. Я. Ой, прости, это не тебе. Удали, пожалуйста. Затем мы с Иркой быстро собираемся и выезжаем в университет. Всю дорогу я пытаюсь успокоиться. Стёпа ничего не ответил на мое сообщение. А что, если просто прочитал, посмеялся и все? Наверняка думает, что я дурочка малолетняя. «Я пойду в кафе», — заявляет Ирка, когда мы приближаемся к университету. «Пережду. Встретимся на второй паре». И улепётывает прочь. «Ха-ха». Стою посреди студенческого потока и хлопаю глазами. И тут меня хватают за локоть и куда-то тащат, а над духом раздается рычащий голос. «В смысле не мне? А кому?»